Теория мышления. Старик вернулся через 15 минут и застал Лизу и Макса стоящими у окна уже без слез. Они мирно беседовали. «Прямо идиллия, как будто вы уже не первый год вместе». «Джеймс», — улыбаясь, проговорила девушка, — «мы все-таки полтора года работаем вместе». «Хорошо, ребята, у меня есть подарок для вас, но пока Тина его привезет, я бы хотел продолжить изложение моей теории мышления». «Да, конечно, мистер Сазерленд», — согласился Макс, садясь снова напротив Джеймса. «Мы остановились на парадигме мышления, на том, что она представляет собой по твоей теории. Джеймс, ты хочешь сказать, что любую картину мира обязательно нужно свергать, поскольку она несовершенна, так? Может показаться, что я отрицаю пользу парадигмы мышления и настаиваю на ее свержении. Однако это вовсе не так. Наличие сложившейся картины мира отнюдь не зло, а благо, поскольку она предлагает готовые решения для всевозможных жизненных вопросов. Готовая картина мира дает людям шаблон для решения их повседневных проблем. Она создает стандарт, а в практическом мышлении он также необходим, как и в современной технике, если не больше. Например, каждый производитель техники в Европе может выпускать электроприборы на любое напряжение – от 20 до 1000 вольт, но на практике все делают утюги и холодильники в расчете на 220. Потому что это стандарт, и именно это напряжение мы обнаруживаем в европейских розетках. Так что выбор производителя невелик – либо следовать стандарту, либо создать свой. Третьего не дано. Не Эдисон изобрел лампочку, он просто довел до реализации идеи других изобретателей. Что гораздо важнее, он предложил стандарт. Именно стандарт сделал богатым и Билла Гейтса. Наличие сложившейся картины мира также облегчает процесс мышления, как наличие стандарта – процесс покупки. Покупатель не хочет вникать в тонкости. Ему достаточно знать, что утюг сертифицирован в его стране, и он смело втыкает его в розетку. Покупатель автоматически, не задумываясь, пользуется удобством единого стандарта. При этом нужно отметить, что проблемы возникают не из-за того, что у человека имеется тот или иной контекст. Это-то как раз нормально. Штормить начинает тогда, когда этот контекст устаревает, создавая зияющую пропасть между привычным мышлением и меняющейся реальностью. Как раз тут и начинаются настоящие проблемы. Джеймс, то есть человек начинает менять свою жизнь только когда наступает кризис? Самостоятельно, по доброй воле, мы этого не делаем, спросил Макс. Знаете, я где-то слышал такое изречение. Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось. Кризис сложившейся картины мира начинается с того, что в какой-то момент количество ошибок, сбоев и неразрешимых парадоксов начинает осложнять жизнь человека. Мир вокруг него быстро меняется, появляются новые задачи, новые вызовы. И вот наступает момент, когда методы, вчера гарантировавшие успех, вдруг перестают работать. Именно так начинается кризис мышления. Неудач становится все больше и больше. Еще вчера проблема решалась почти автоматически, но сегодня все безнадежно буксует. Проблемы могут либо обрушиваться на тебя, как снежная лавина, либо медленно прибывать, как вода во время наводнения. Но рано или поздно наступает момент, когда методы, предлагавшиеся старым стилем мышления, перестают действовать. Это значит только одно. В вашу дверь стучится кризис мышления. При этом вина за то, что привычные схемы не срабатывают, поначалу возлагается не на устаревшую картину мира, а на плохое старание, недостаточную энергию и предприимчивость. Сторонники старых взглядов, пыхтя и обливаясь потом, пытаются решить нарастающий вал проблем и парадоксов, но чем больше они прикладывают усилий, тем дальше они от успешного решения. Это все равно, что открывать гаражный замок ключом от почтового ящика. Можно сотни раз повторять попытку, но ничего не произойдет. Причина не в отсутствии прилежания, а в том, что ключ просто не подходит к замку. Кстати, этот неэффективный подход проповедуют на многих тренингах личностного роста, которые задергивают людей, принуждают их еще больше действовать, совершенно не признавая того факта, что у человека кризис мышления. И ему просто необходимо менять мышление и отношения, а не активнее применять традиционные методы. Окружающая действительность изменилась. Старые добрые подходы больше не работают. Проблемы не решаются, перспектив нет. И что делать дальше, непонятно. А это означает, что настало время для весьма ответственного шага – смены стиля мышления, смены картины мира, смены контекста. Но прежде чем говорить об этом, нужно четко понять, что есть еще одна непреложная истина. Абсолютно всегда отказ от старой парадигмы мышления автоматически означает принятие новой. Человеческое сознание не может существовать без мыслительного стержня, так же как компьютер не может работать без операционной системы. Картина мира в чем-то похожа на операционку, и для ее смены тоже требуется переустановка и перезагрузка. Но, к сожалению, человек не компьютер, и то, что безболезненно для ноутбука, мучительно для человека. Полностью отказаться от всех контекстов и не принять ничего нового взамен человек может только в одном случае – в случае физической смерти. Для живого человека наличие сложившейся картины мира как минимум залог нормального мышления и психического здоровья. «Ой, как я рада, дорогой мистер Сайзерленд, что со мной все в порядке!» – воскликнула Лиз. «Да, моя девочка, с тобой все нормально», – улыбнулся Джеймс. «Здесь мы подходим к очень важному моменту, понимание которого лично для меня прояснило очень многое в картине окружающего мира. Дело в том, что смена сложившейся картины мира не является рациональным процессом. Интеллект и логика не оказывают на него решающего воздействия. Обычно никто не проводит анализ, не взвешивает аргументы в ходе общественной дискуссии или корпоративного мозгового штурма. Смена контекста происходит спонтанно и болезненно. Это сугубо личностное, а вовсе не коллективное переживание. Не так ли, Макс?» «Да, мистер Сайзерленд, я действительно не был готов и не планировал обнажать для себя такие проблемы». «Да, это было трудно и страшно», — подтвердил Макс. «Спасибо, Макс. Это твое переживание больше напоминает обращение в новую веру. Оно скорее похоже на мистическое озарение. И это вовсе не результат размышлений и тщательного анализа. Тут гораздо больше эмоций, чем аргументов и логики. Процесс смены картины мира буквально до краев наполнен чувствами. Ты, Макс, и ты, принцесса, пережили это здесь и сейчас. И вы видите, что этот процесс более эмоционален, нежели рационален. Если человек говорит, что делает покупки, руководствуясь исключительно доводами разума, то это в лучшем случае полуправда. Не так ли, Макс? Ведь ключ к твоей решимости поменять привычную картину мира находился в наполнении эмоциями и чувствами образов гармоничной и счастливой семейной жизни. Жизни, которую ты теряешь, находясь в старом контексте мышления. Да, Джеймс, я вдруг сильно ощутил одиночество, и до меня дошло, что именно я теряю каждую минуту. Особенно твои примеры про ручки ребенка и его слова. «Да, Макс, это не моя фантазия. Это просто несколько картин из моей жизни. Я привел в пример своих детей. Меня мотивируют мои дети, я это уже говорил. Смена контекста, картины мира – это как поход в магазин. Большинство покупок совершается нелогично и эмоционально. Люди не покупают, руководствуясь соотношением цена-качество или долговечность-практичность. Люди покупают, потому что нравится, престижно или модно, классно смотрится и так далее. В этом процессе обычно нет никакой логики, и все рекламщики прекрасно об этом знают. Поэтому на одно рекламное заявление, говорящее о соотношении цены и качества, приходится 10 говорящих о нематериальных свойствах товара, о статусе, престижности и счастье обладания. В этом процесс покупки и смена картины мира весьма схожи. Эмоций много, логики мало. Очень часто последним толчком, приводящим к смене парадигмы, является не статистический отчет или научно доказанный факт, а эмоциональное переживание, вызванное чьей-то историей успеха, либо стрессом, связанным с отсутствием перспективы успеха в собственной жизни. Как это было с тобой, Макс? Ты классический пример человека в кризисе смены привычной картины мира. Макс улыбнулся. Было видно, что его опасения остались позади, и он уже пребывал в счастливых мечтах обладания Лизой. «Итак», — продолжил старик, — «иногда, соприкасаясь с чужой историей успеха, человек неожиданно получает сильнейший стресс, понимая, что на этом месте запросто мог бы быть и он. Человек смотрит на известного персонажа и думает, а чем я хуже его? И это очень правильный вопрос, потому что в большинстве случаев ответ лежит на поверхности – ничем. Но, взглянув на свои перспективы успеха внутри старого контекста, человек понимает, здесь ему делать нечего. И начинаются мучительные поиски выхода из создавшейся ситуации. Но об историях и перспективах успеха мы поговорим более подробно чуть позже. А сейчас, молодые люди, я бы хотел сосредоточиться на мыслительном сдвиге. Смена парадигмы мышления – это всегда сильнейший стресс. Иногда человек страдает так сильно и выглядит настолько плохо, что близкие, друзья и коллеги думают, что он болен, и дружно начинают его спасать. Вот самые характерные симптомы недомогания, сопровождающего смену привычной картины мира. Сомнения, страхи, приступы беспокойства, ночные кошмары, полная или частичная потеря сна, раздражительность. Если все это наваливается сразу, то человек действительно чувствует себя больным. «Да, точно. Я давно чувствую себя не в своей тарелке и думаю, что я больна», — согласилась Лиз. «Принцесса, хорошо, что ты это осознаешь. Реакция семьи, коллег и окружающих на этот недуг может быть очень разной. Например, люди воспитанные стараются тактично отойти в сторону и дать спокойно переболеть, или, как говорят наркологи, переломаться. Другими словами, дать человеку время, чтобы определиться и принять решение. А те, кто более эгоистичен и всегда уверен в собственной правоте, начинают упрекать больного в предательстве корпоративных интересов или идеалов семьи, обвинять его в безответственности и даже безумии. Но в любом случае, при смене контекста мышления, та или иная порция непонимания и насмешек гарантирована. «Ой, как я рада, что меня окружают люди, которые меня любят и понимают, и я не встретила к себе такого отношения», — воскликнула девушка. «Тебя невозможно не любить, правда, Макс?» — проговорил Джеймс. И, не дожидаясь ответа, продолжил. Сложившаяся картина мира – это интеллектуальный и морально-нравственный монолит, твердый сплав образования, опыта и нравственности. Поэтому для изменения этого монолита необходима полная переплавка. Мне трудно сказать, что чувствует металл в момент переплавки, но я точно знаю, что не хотел бы оказаться на его месте, потому что попасть из огня да в полымя очень дискомфортно. Тем более, что все, о чем я говорю, основано на моем личном опыте. Я, молодые люди, так же, как и вы, переживал несколько кризисов в своей жизни. Джеймс снова, на этот раз самостоятельно, раскурил сигару и продолжил. «Джеймс, как вы интересно, понятно и доходчиво объясняете. Это так здорово!» — восхитилась Лиз. «Точно», — согласился Макс. «Теперь я вижу воочию, что вы мастер и гуру». «Спасибо, друзья. Я продолжу». Иногда картину смены контекста можно сравнить с процессом сноса старого здания. Инвестор приобретает участок земли с уже существующими постройками. Они не обязательно должны быть аварийными. Напротив, они могут быть вполне пригодными для жилья, но инвестор имеет свое видение. Если вы посмотрите на участок в момент сноса или сразу после него, то все, что вы увидите, это руины. Старое разрушено, новое еще не построено, пейзаж такой, что без слез не взглянешь. Но если все пойдет по плану, через некоторое время на месте руин возникнет красивое, радующее глаз здание. Так и при смене картины мира. В какой-то момент все погружается в хаос и неопределенность, но если двигаться в нужном направлении, то в конечном итоге все будет отлично. Любое новое положение, иногда за довольно короткий срок, последовательно проходит 4 этапа. Этап первый. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Этап второй. Может быть, в этом что-то есть. Третий этап. Эврика, это же великое открытие. И, наконец, четвертый, заключительный этап. Это всем известно, потому что это азбучная истина. Когда человек усваивает новую парадигму мышления вместе со всеми ее достижениями, парадоксами и нестыковками, это приводит к полному изменению картины мира. Фундаментальные физические законы не меняются, изменяется восприятие и знание о них. «Вы не устали, друзья?» – спросил старик молодых людей. В этот момент вошла Тина, ее лицо светилось. Она принесла корзину с красивыми цветами. «Ты вовремя, Тина. Мы только что собирались сделать перерыв», — сказал Джеймс. «Ну что ты смотришь, Макс? Бери цветы и дари своей принцессе». «Спасибо, Джеймс. Спасибо, Тина». Макс вскочил, как ужаленный, взял из рук помощницы цветы и повернулся к сияющей Лиз. «Я люблю тебя, Лиза», — прочувствованно сказал он девушке и вручил корзину. «Я такая счастливая сейчас», — обращаясь ко всем, выдохнула Лиза. «Друзья, давайте сделаем перерыв. Пойдемте, я покажу вам дом». Резюмировал мистер Сайзерленд.